Глава вторая. И вот сижу я, дрожа и клацая зубами, то ли от холода, то ли от пережитого ужаса, на торфяном островке, который опасно прогибается под моим весом. Болото. Определенно оно. Откуда взялось? В нашем квадрате на топографической карте таких опасных участков не было отмечено. Фу! Фу, мерзость! Отплевываясь, подняла глаза и тут увидела девушку. Она сидела рядом со мной и загадочно улыбалась. «Ты меня спасла?» «Я». Ее тончайший голосок напоминал шелест осоки. И внешность необычная. Нос острый, как щепа. Одеяние, словно сплетено из болотных трав. Одни лохмотья. Волосы в лунном свете казались темно-зелеными, как ряска на воде. «Ты кто?» Наконец мне удалось взять себя в руки. Незнакомка издала мелодичный смешок. «Знамо кто. Кикимора я тутошняя». «Ну и имечко у вас». Меня колотило от переохлаждения. Одежда промокла насквозь. Я опустила глаза, чтобы изумленно замереть. «Где мои джинсы и футболка? Откуда взялся этот длинный льняной сарафан и рубаха из домотканного полотна?» Ошеломленная происходящим, я не знала, что и сказать. Лишь медальон по-прежнему был зажат в ладони. Как я умудрилась не выпустить его из рук? Это еще что такое? Неужели вино так подействовало? Что за странный наряд? Кикимора или кто она там, изящно поджав стройные тонкие ноги, удобнее устроилась на замшилом пне. «Чего на добрую одежу зря наговариваешь?» Склонила она голову, как любопытная птица. «Ты как здесь оказалась?» — спросила я незнакомку. — Тоже участвуешь в полевых исследованиях? — В чем? — округлила она свои удивительные глаза. — Ты чего незнакомыми словами бросаешься? — Странная какая-то. И вообще, где я? Судя по растительности и характеру почвы, это явно не наш участок работ. — Дядька! — позвала кого-то Кикимора. — Она чудные речи ведет. Кажись, ругается. «А я ведь ее из болота вызволила!» Всхлипнула она с театральным надрывом. Из зарослей рогоза появилась фигура. Мои глаза уже адаптировались к сумраку, и, разглядев его, я замерла от изумления. Древний старец, заросший седой бородой от самых глаз. На голове нечто напоминающее маховую кочку, из нее даже болотные травы пробивались. Одеяние будто соткано из водорослей и тины. «Ясно», — осенило меня. «Реконструкторы. За все сезоны полевых работ в этих местах мы ни разу их не встречали. Видать, в этот раз мне повезло с ними познакомиться». «Так вы ролевики! Историческую реконструкцию проводите. Что ж сразу не сказали?» «Вот опять», — прохныкала Кикимора. «Слышишь, какими словами кидается?» «Кто тут покой на моем болоте нарушает?» — проворчал старик скрипучим голосом. «Ты чего?» — повернулась я к девушке. «Я не обзывалась?» — сказала ей и замолчала, глядя на них с профессиональным интересом. Слышала я о таких увлеченных людях, когда их погружение в какую-то эпоху становится настолько глубоким, что грань между вымыслом и реальностью у них стирается. «Ты не обижайся на меня?» — обратилась я к Кикиморе. «Воды болотные наглоталась, вот и не соображаю ничего». «Оно и видать», — надула губы девушка. «Ты еще кто будешь?» Дед приблизился вплотную. Невольно отшатнувшись, я едва не соскользнула обратно в топь. По инерции схватилась за его руку и застыла в изумлении. Между его пальцами виднелись перепонки. «Потрясающе!» Слышала я про силиконовые накладки, но эти выглядели невероятно натурально. Какая тонкая работа. «Меня зовут Тая. Таисия Ильина. Я студентка-практикантка». Старик оглядел меня с головы до ног своим пронзительным взглядом, а потом склонился так близко к лицу, что я ощутила запах болотных трав и прелых листьев. Его янтарные глаза светились изнутри. «Вот это спецэффекты! Красота! Себе такие же хочу!» Надо будет поинтересоваться, где достать такие контактные линзы. Ролевики хорошо подготовились. «Не из нашего мира она», — обернулся он к Кикиморе. «Пришла она, и теперь будет за место другой». Что за странные речи? Какая другая? Нехорошее предчувствие закралось в сердце. Веди ее к себе, внучка. Дам тебе воды особой, болотной. Погляди, чье место пришлая заняла. Раз ты ее спасла, тебе и ответ держать. Ух! Всплеснула руками девушка, взмахнув рукавами, сплетенными из водных растений. Давненько такого не случалось. Откуда ж ее занесло? Про то завтра мне сама и поведаешь. Старик погрузил руку в темную воду, пошарил среди корневищ и извлек нечто похожее на сосуд из выделанной кожи. Протянул его кикиморе. Вот, держи. Так и быть, кивнула она. Погляжу. Пойдем, что ли? Обратилась ко мне. Я последовала за кикиморой. Девушка двигалась легко, будто танцуя между осокой и хвощами. Мне же приходилось с трудом выдирать ноги из вязкой жижи. Обернувшись, заметила, что старец растворился в ночном мареве, словно его и не было. А где же их полевой лагерь? Неужели эти люди ночуют прямо на болоте? Мы прошли небольшое расстояние через подлесок, и спутница подтолкнула меня к земляному провалу, напоминающему колодец. Вход я не заметила, он искусно маскировался корнями старой ольхи. Охая и ахая, я скатилась по земляному желобу вниз. «Осторожнее! Чуть конечности не переломала!» Возмутилась я, после чего встала и попыталась в кромешной тьме определить габариты помещения. Послышался мелодичный смешок, и пространство осветилось странными фосфорицирующими огоньками. Больше всего они напоминали светящийся мицелий гриба-опенка. Я оказалась в небольшом земляном жилище, схожем с древними полуземлянками, которые мы находили на раскопках. Неудивительно, что я приняла его за естественную нору. У дальней стенки высилась внушительная куча сухого разнотравья. И все. Ни очага, ни простейшей утвари, ничего. «И ты тут живешь? А где же еще нам жить?» — рассмеялась девушка. «Давай, снимай одежду, просушу. Сама пока в сено заройся, согреешься». Под рубахой оказалось ногое тело. Я стянула с себя отяжелевший от воды наряд и, прикрывшись руками, отдала его кикиморе. От холода у меня зуб на зуб не попадал. Клацанье, наверное, на весь лес слышно. Выбирать не приходилось. Даже если она просто хорошенько отожмет сарафан и рубашку, и то лучше, чем в совсем мокрой. Кикимора подхватила вещи и выскользнула наружу. Я зарылась в душистое сено, отмечая про себя разнообразие трав. Тут были и тимофеевка, и мятлик, и луговой клевер. В земляном жилище, как ни странно, царили сухость и тепло. Удивительно, но сухая трава грела не хуже перины. Глаза стали слипаться. «Эй!» — толкнула меня девица, протянув рубашку. «Надевай! Нечего голым задом сверкать». Я взяла совершенно сухую одежду. Как она ее высушила? Ладно, завтра все узнаю. Сегодня переночую у ролевиков, выбора нет. В потемках нашу стоянку не отыщу. В голове никак не укладывалось, как я могла зайти так далеко в лес, что заблудилась. «Ты спи!» Кикимора провела прохладной ладонью по моему лбу, и у меня перед глазами все поплыло. Последнее, что я увидела, как она разлила воду прямо в воздухе, и получилось зеркало. Глаза ее вспыхнули изумрудным пламенем, руками она сделала странные пасы, словно стремясь раздвинуть гладь в разные стороны. До меня донеслись непонятные слова, ласкающие слух подобно шелесту весенней листвы и журчанию лесного родника. А в следующую секунду меня словно выключили. Перед глазами потемнело, звуки стихли, и я провалилась в забытье.